Глава 6. Борьба любви и сна. Поначалу мне казалось, что я делаю неплохие успехи на своем пути в поисках милосердия и прощения, что на меня нисходит известное спокойствие духа, благодетельное, словно роса, падающая на истомленную жаждой землю. Однако через какое-то время это мое состояние изменилось, и я стал ловить себя на том, что мои мысли, дотоле занятые благочестивыми предметами, улетают назад в прошлое с сожалением и тоской по той жизни, от которой я был оторван. Я вздрагивал в благочестивом гневе на себя и пытался отделаться от этих мыслей еще более усердными молитвами и еще более строгим постом, но если мое тело начинало привыкать к лишениям, которым его подвергали, то дух мой приобретал мятежную свободу, препятствующую делу очищения, к которому я пытался его принудить. В силу того, что мой желудок был постоянно пуст, меня то и дело посещали греховные видения, терзавшие меня по ночам. Я тщетно пытался с ними бороться, пока, наконец, не вспомнил о мерах, которыми, судя по его рассказам, пользовался в аналогичных случаях фра Джервазио. И тут мне пришла в голову благая мысль прибегнуть к помощи власеницы, чего прежде я страшился. Это было верно в конце сентября, а дни в эту пору становились холоднее, когда я впервые надел на себя эту броню, долженствующую защитить меня от сатанинского искушения. Она раздражала меня ужасно, нежная моя кожа горела, каждое движение причиняло невыносимые страдания. Но зато ценой страданий моего тела я, по крайней мере, вернул себе душевный покой. И плоть моя, усмиренная и утишенная, не мешало более своими дурными прихотями чистоте, столь необходимой для моих размышлений. Больше месяца понадобилось для того, чтобы пытка, причиняемая этой тканью из конского волоса, сделала то, что от нее требовалось. Но к началу декабря, по мере того, как моя кожа огрубела от постоянного раздражения и привыкла к соседству грубого конского волоса, дух мой снова начал свои мятежные блуждания. Для того, чтобы его снова укротить, я снял с себя власеницу и всю другую нижнюю одежду, оставшись в одной только грубой монашеской рясе. Таким образом, я решил подвергнуть себя испытанию холодом, так как на той высоте, где находилось мое жилище, климат был достаточно суров, и снег подкрадывался, спускаясь по горным склонам. Я видел, как зеленый цвет сменялся в долинах золотом, а затем багряным пламенем. Я видел, как огненные блики постепенно исчезали с осенней палитры, и по мере того, как опадали листья, в мире постепенно воцарялась серая лысая старость. А на смену ей пришли холодные зимние ветры, которые выли и свистели в прорехах моей жалкой хижины. Прилетая сверху, со стороны скованных морозом вершин, ветер пронизывал меня до костей. Мои страдания от холода усугублялись еще тем, что я был страшно истощен. С каждым днем я худел все больше и больше, так что постепенно превратился в мешок костей, и было просто удивительно, что эти кости не стучали, когда я двигался. Я страдал. И в то же время радовался этому страданию, радовался, испытывая боль, и благодарил Бога за то, что Он в своей великой милости позволил мне ее испытывать. Ибо чем тяжелее были страдания тела, тем спокойнее становилось у меня на душе. И тем дальше удалялись от меня соблазны плотских желаний, с помощью которых сатана все еще старался подловить мою душу. Если другие ищут обычно утоление боли, то я искал утоление своих страданий в самой боли. Физические муки были моим литейским напитком. Лишь они давали мне забвение, которого я так жаждал. Думаю, что в течение этих месяцев разум мой немного помутился, не выдержав чрезмерных лишений. И мне кажется, что состояние экстаза, во власти которого я подолгу находился, объяснялось лихорадкой, явившейся результатом сильной простуды. Я проводил долгие часы в коленопреклоненной молитве и размышлениях. И помня о том, как некоторым счастливцам в аналогичных случаях было даровано великое счастье и благодать, им явились небесные видения. Я молился и надеялся на подобный же знак Божьей милости, уверенный в том, что такое видение даст мне силы, поддержит меня поможет устоять против любого искушения. И вот однажды ночью, когда год подходил к концу, мне показалось, что мои молитвы не остались без ответа. Я не думаю, что это видение посетило меня во сне. По крайней мере, я уверен, что не спал, когда оно появилось. В это время я стоял на коленях возле своего ложа из ветвей акации, и была поздняя ночь. Внезапно дальний конец моей хижины засветился слабым светом. Было похоже на то, что из земли стал подниматься фосфоресцирующий туман. Он колебался, поднимаясь вверх раскаленными добела клубами. А потом в самой сердцевине этого тумана стала проступать фигура. Она была в белой одежде, поверх которой было накинуто темно-синее покрывало, все усыпанное золотыми звездами. В сложенных руках она держала серебряные лилии. Я не испытывал страха. Сердце мое билось учащенно-восторженно, когда я наблюдал, как видение делается все более отчетливым. Так что я уже мог разглядеть белое лицо несказанной красоты и опущенные вниз глаза. Это была Пресвятая Дева, какой изобразил ее мессер Порденоне в церкви Святой Клары в Пьяченце. Платье, лилии, сладостно-прекрасный лик — все это было мне известно. Даже пышное круглое облако, на которое опиралась маленькая босая ножка. Я испустил крик восторга и страстного желания, простирая руки к волшебному видению. Но стоило мне это сделать, как вид его стал постепенно изменяться. Под синим покрывалом, которое представляло собой нечто вроде вуали, появилась масса золотистых блестящих волос. Снежная бледность лица сменилась теплым оттенком слоновой кости. Губы потемнели, сделались карминно-красными и сложились в живую мирскую улыбку. В глазах появился томный блеск. Лилии исчезли, бледные руки потянулись ко мне. «Джулиана!» — воскликнул я. И мой чистый радостный восторг сменился жгучим плотским вожделением. «Джулиана!» — я протянул руки. И она медленно поплыла ко мне, не касаясь неровного земляного пола моей хижины. Я обезумел от страсти. Я попытался подняться с колен, чтобы пойти ей навстречу, чтобы хоть на секунду сократить эту муку ожидания. Однако ноги отказывались мне повиноваться. Мне казалось, что весь я сделан из свинца. Она тем временем приближалась все медленнее. Ее томная улыбка становилась все более насмешливой. И тут меня вдруг охватило отвращение, внезапное и непредсказуемое. Я закрыл лицо руками, чтобы отогнать это видение, истинное значение которого вдруг открылось мне со всей ясностью. «Ретроми, Сатанас!» — загремел я. «Господи, Пресвятая Дева Мария!» Наконец я поднялся с колен, чувствуя, что ноги у меня онемели и затекли. Я снова поднял глаза. Видение исчезло. Я был один в своей келье, а снаружи ровными струями лил и лил дождь. Я застонал в отчаянии, потом покачнулся, склонился на бок и потерял сознание. Когда я очнулся, было уже совсем светло, и бледное зимнее солнце рассылало свои серебристые лучи зимнего неба. Мне было холодно, я чувствовал страшную слабость. И когда попытался встать на ноги, все вокруг меня поплыло, и пол моей кельи качался, словно палуба корабля в сильный шторм. В течение многих дней после этого я находился в некоем трансе. Меня мучили попеременно то озноб, то пылающий жар. И если бы не пастух, который завернул к отшельнику, желая получить его благословение, и который остался возле меня из милосердия и ходил за мной в течение 3 или более дней, я, скорее всего, просто бы умер. Он поил меня молоком от своих коз, роскошь от которой ко мне быстро возвращались силы. И даже после того, как он покинул мою хижину, он приходил каждый день в течение недели и настаивал на том, чтобы я пил принесенное им молоко, не слушая моих возражений, что теперь, когда нужда в этом отпала, у меня нет оснований так себя баловать. После этого наступил некоторый период покоя. Я понимал это так, что дьявол, нанеся мне мощный удар искушения и потерпев поражение, прекратил борьбу. Но я, тем не менее, соблюдал осторожность, стараясь не тешить себя этой мыслью, опасаясь, как бы моя самоуверенность не вызвала дурных последствий. Я благодарил небо за силу, которая была мне дарована, и умолял и дальше не оставить столь слабый сосуд без своего покровительства. Теперь мой склон холма и долина начали одеваться в наряд очередного Нового года. Февраль, как добрая фея, легкой поступью спустился вниз по лугам и речным долинам, лаская спящую землю своим нежным дыханием. И вскоре там, где проходила эта посланница весны, поднимали свои желтые головки крокусы. Доставая из подола, она щедро рассыпала по земле алые, голубые и пурпурные анемоны, которые пели славу весне нежной гармонией разнообразных оттенков. Скромная фиалка и душистый папоротник возносили свое благоухание к ее алтарю, а вдоль ручьев проклюнулись ростки чимерицы. А потом, когда березы, дубы, каштаны и буки оделись в свой нежный светло-зеленый наряд, пришел март, а вслед за ним не замедлила явиться и Пасха. Однако приближение Пасхи наполнило меня ужасом. Ведь именно в Страстную неделю совершалось чудо святого Себастьяна, статую которого я охранял. А что, если чудо не совершится? От того, что я не достоин быть его хранителем. Меня то и дело охватывал страх. И я начинал молиться еще более ревностно. И это было не лишнее, ибо весна, столь благотворно прикоснувшаяся к земле, не обошла и меня. Временами во мне снова вспыхивала тоска по миру, и снова приходили мучительные мысли о Джулиане. Я ведь думал, что с ними покончено навсегда. И мне снова приходилось прибегать к помощи волосиницы, а когда и она оказалась бессильна, я набрал длинных, напоминающих бич побегов молодой эглантерии, сделал из них плеть и стегал себя по голому телу так, что острые шипы разрывали кожу, и моя мятежная кровь капала на землю. Наконец, однажды вечером, когда я сидел возле своей хижины, глядя на изумрудные холмы, я был вознагражден. Я чуть было не лишился чувств от бесконечной радости и благодарности, когда это понял. Еле различимо, точно так же, как я впервые это услышал, когда подходил к жилищу отшельника, до моих ушей донеслась таинственная, напоминающая звон колокольчиков музыка, которая тогда привела меня к хижине. С тех пор я ни разу не слышал этих звуков, хотя частенько прислушивался, надеясь, что они раздадутся опять. И вот я слышал их снова. Они, казалось, прилетели на крыльях весеннего ветерка. Эти восхитительные звуки, этот ангельский звон, наполнявший мое сердце таким восторгом веры и счастья, какого я не испытывал с того момента, как поселился здесь. Это было знамение, знак прощения, знак милости. Иначе быть не могло. Я пал на колени, вознес молитву глубокой радостной благодарности. И всю последующую неделю эти неземные серебряные звуки были со мною, утешая меня и успокаивая. Даже если я бродил в полях, она все равно не оставляла меня, разве что мне случалось слишком близко подходить к бурным водам Баньянцы, тогда рев потока заглушал божественную музыку. Я перестал испытывать страх, ко мне возвращалась уверенность в себе. Страстная неделя приближалась, но она уже не внушала мне такого ужаса. Я почитал себя достойным того, чтобы быть хранителем святыни. Тем временем я молился, особо направляя мои молитвы святому Себастьяну, моля его, чтобы он не подвел меня, помог бы мне сделать то, что от меня требуется. Наступил апрель, как я узнал от странников, принесших мне милостыню в виде хлеба, а со второго числа этого месяца начиналась Страстная неделя.